Глава 18. Это так благородно, так сильно. Честно признаться, когда леди Ароделис попросила рассказать ей о моих трудностях, я начала жаловаться. Но она имела в виду не мой первый рабочий день, и даже не то, почему я весь день была голодная. Нет, ее интересовала моя жизнь до прихода в академию. Точнее, мужской произвол, что свалился на мою бедную аристократичную голову. Из положительного. Отвечая на вопросы, я с удовольствием поедала двойную порцию картофельной запеканки с какой-то подливкой, чуть не мурча от удовольствия, закусывая все это овощным салатиком. Мне даже компот принесли и два кусочка хлебушка. Эльфийка смотрела на меня, как заботливая бабушка, которой наконец-то привезли внука на выходные. Так мало времени и так много еды нужно запихнуть в исхудавшего ребенка. «Это все так ужасно! Ужасно и несправедливо!» Леди Ароделис иногда комментировала мои ответы на интересующие ее вопросы. Что ее интересовало? Мое обучение. Вернее, чем занимал меня тиран-папенька вместо чтения и правописания. Версию про рисование и музицирование я тактично опровергла. Художником я была от слова «худо», а что касалось игры на каком-нибудь инструменте, в теории я, наверное, была прирожденным лошкарем или бедолагой с треугольником, что в конце композиции делал дзынь с умным видом. Так что пришлось выкручиваться. Папенька и дядюшка занимали мое время вышиванием и вязанием, крючком, тут же добавила я. Спицы мне не давали, боялись, что поранюсь. Не могу сказать, что была прирожденной вышивальщицей, но в 5 классе вышила маленького тигра крестом. Получилось очень красиво, ну, если не заглядывать на изнаночную сторону. А к вязанию меня пыталась приучить бабушка. Сомнительно было бы утверждать, что ее старания возымели успех, но после того, как я переломала несколько пар спиц, и мне был выдан крючок, худо-бедно научилась вязать кривые прямоугольники. Параллелепипедами их назвать было бы более точно. «Это ужасно!» – вздыхала эльфийка, ярко представляя мою выдуманную на скорую руку жизнь. «Мне остается лишь восхититься силой вашего духа. После стольких лет, я не побоюсь этого слова, плена, вы вырвались и с достоинством готовы принять все тяготы и невзгоды. Леди Элейн, вы достойны восхищения». «Спасибо», — скромно потупилась я. И как назло, в подливке попалось что-то острое. На глазах тут же проступили слезы. «Не нужно плакать», — тут же среагировала леди Ароделис, протягивая мне белоснежный платок. «Все позади. Самое худшее позади», — поправила она саму себя, смотря, как я вытираю слезы. «Ну, не переношу я острое. Ни в каком виде». «Еще раз спасибо, леди. Зови меня просто Арадой», — не дала она мне договорить. «Нам предстоит много времени проводить вместе, и я не думаю, что официоз будет удобен в дальнейшем общении». «Спасибо, Арада», — улыбнулась я. «Вы моя спасительница, и я прошу называть меня просто Юстиной». «Ты», — поправила меня эльфийка, — «я могу задать личный вопрос?» «Конечно», — удивилась я вопросу. «Почему факультет лекарей?» — нахмурила она изящные тонкие брови. «Выбор более чем достойный, но в твоем случае было бы логичнее поступать на факультет элементарной магии, чтобы в дальнейшем найти себя в области сельского хозяйства. Там не все строится на магии, которой, насколько я понимаю, у тебя нет», — начала она рассуждать. «Или магическое право. Управленцам и вовсе не нужен дар». «Как интересно. Магическое право. Вот руку готова отдать на отсечение, что там не только упомянутые ей управленцы. Наверняка есть что-то знакомое мне. Юриспруденция». Тяжело вздохнув, я отложила в сторону ложку и отпила компот, давая себе время на достойный ответ. Не говорить же, что я понятия не имела, куда поступаю. Воспитываясь под гнетом отца и дядюшки, Трагично начала я, чуть прищурив глаза и стараясь смотреть вдаль, добавляя пафоса своему образу. Я с детской зависимостью смотрела, как другие дети начинают читать книги. Я обещала себе, что однажды наступит тот день, когда вместо иглы и ниток я тоже буду читать. Но время шло, а ничего не менялось, пока однажды меня не пожалела горничная. Тайно по ночам она показывала мне алфавит. И вот, казалось бы, еще немного, и у нас должно было получиться. Не получилось, шепотом закончила я. Почему? Так же тихо спросила эльфийка. Зима, простуда, воспаление легких. Папенька и дядюшка экономили на лекарях, не вызывая помощь для тех, кого считали обслугой. Шмыгнула я носом, вспоминая советский мультик про пингвина, что утонул с камнем, думая, что это его яйцо. Беспроигрышный вариант. В тот день, когда она умерла, я пообещала себе, что сделаю все, чтобы однажды научиться лечить. «Ох, Юстина!» Эльфийка прижала ладошки к груди, смотря на меня с восхищением. «Это так благородно, так сильно!» «Так, видят боги, я сделаю все, чтобы помочь тебе. Такая целеустремленная личность, как ты, просто не может прозябать под гнетом слюнявого мужа». Я не удержалась от улыбки. «Слюнявый? Не то слово. Пойдем». Заметив, что я закончила с ужином, Роделис поднялась и протянула мне руку. «Нужно найти Тайру». «Зачем?» Выдохнула я, послушно ступая за уверенно шагающей эльфийкой. «Скорректировать наше с тобой расписание», — по-деловому ответила она. Больше вопросов я задавать не стала. В столовой было пусто, поэтому поговорить откровенно представлялось возможным. Но стоило выйти, как нам то и дело попадались студенты. Ладно, насчет откровенности я погорячилась. Даже чуть-чуть стыдно было за ложь. Но я же не могла сказать правду. Как бы это вообще звучало? Ой, читать я не умею, так как я не из этого мира. Сюрприз. И никакая я не леди. Даже аристократов в роду не было. Хотя бабушка рассказывала, что кого-то из предков у нас раскулачивали. Но сомневаюсь, что местных бы впечатлила моя история про предприимчивого прапрадеда, что сжег свою мельницу, лишь бы не отдавать ее. Тем более, что я не знала, как тут вообще относятся к таким, как я. Да и есть ли тут вообще попаданцы? Господи, слово-то какое, как в романах. Только там красавцы-драконы, трепетные героини и любовь до гроба. А у меня ведро с половой тряпкой. Да фублия.